непорашимых мыслей. Стучит разбитое стекло, постукивает ставнями все против дерьмо. Прозявленные пасти сомкнул волю в кулак. Невиданный агрессор, непризнанный дурак. Опухшее столетие сомкнет мое лицо, ежовой рукавицы раздернет полотно. Порашимых мыслей стучит разбитое стекло, постукивает ставнями все опротив дерьмо. Порашимых мыслей стучит разбитое стекло, постукивает ставнями все против дерьмо. Порашимых мыслей стучит разбитое стекло, постукивает ставнями все против дерьмо.